шевелит, прохрохи не кили, гели, гелик. Тут вас в деле понял, не гонителит. Классик, девять тонировка, ночь север, там таз стелит. Я еле-еле, Жанни шевелит, черфи не кили, гели, гелик. Тут вас в деле понял, не гонителит. Классик, девять, че там, все сели. Окна опущены, ночи неторопливый газ. Взгляды сорок, сучек, ловит блестящий таз. Плюс бас, джанки смак. Опасный саундтрек, чисто каста. Смоки, Вутенг или Доктор Дре. Блестящий найком, ковры полянам. Плавно игры, порядок, плану и флам. Тут как сияют стволы, как шмаляют стволы. Не знаем, мы добрим суд. Суровый взгляд из-под козырька жалится пару метров, словно электрический скат. Плескай, вискарь, констант, поставь с диска. Все на местах, лишь куплеты наизусть уста. Понял? Усталый город, стелем ровно 40. Дело не в копах, а копоти из салона. Ровно, хладнокровный, коба родня в погонах. Окопы, хладнокровный ко мне. Шевелим ровно, там таскелет. Я еле-еле, Джанни шевелит. Ага, финик или гелик-гелик. Тут вас в деле, понял, не гонителит. Классик, девять тонировка, ночь север, там таскелет. Я еле-еле, Джанни шевелит. Черт, финик или гелик-гелик. Тут вас в деле, понял, не гонители. Классик, девять, че там, все сели. Голоса нужного района, джанки и дрона минуса. Джанни качают неоспоримо, ровно чудеса. Это когда кажется, что незнакомо на таза. Стелим по периметру родного дома. Где ширики, напитоки, барыги замыты разбег. Черный бутер, белый снег, жизнь кончается во сне. Это не по мне, совсем иной расклад. Джанки бит микро в руке и мой рифмованный салат. Ночной город, мы поднимаем ворот. Эффектно по проспекту, не превышая 40. Убитые рэпом и дымом. Виски и суки, это все, что нам необходимо. Там таскелет, я еле-еле. Джанни шевелит, ага, финик или гелик-гелик. Тут вас в деле, понял, не гонителит. Классик, девять тонировка, ночь север. Там таскелет, я еле-еле. Джанни шевелит, черт, финик или гелик-гелик. Тут вас в деле, понял, не гонители. Классик, девять, че там, все сели.